Входя в ресторан «Верона», Надежда едва не налетела все на того же противного типа. На выходе он чуть не толкнул ее дверью. Оказавшись на улице, громогласный кавалер пошел по самой середине тротуара, не обращая внимания на встречных. Поддерживая за локоток свою несчастную спутницу, он вещал в той же манере, что обычно. «Меня в этом районе, я извиняюсь, каждая собака знает. То есть про собаку это я так. Это я пошутил, с собаками я не общаюсь». Мужчина громко заржал, чтобы его спутница не сомневалась, что это была шутка, причем удачная. Девушка, как тут же определила Надежда, была не та, что в прошлый раз, и не та, что в первый, уж точно не Лена Коробкова. «Где он их только находит?» — с досадой подумала Надежда. «Ах, да, да, в интернете». Она тут же передумала идти в ресторан, который тоже здорово надоел за три посещения, сделала безразличное лицо и отправилась вслед за парой. Навстречу им шла женщина с йоркширским терьером на поводке. Услышав оглушительный хохот ресторанного донжуана, песик испуганно тявкнул и попятился. Хозяйка подхватила его на руки и поскорее ретировалась. А громко голосый тип снова заржал, довольный произведенным эффектом, а потом повернулся к своей спутнице. «Вон, смотри, как раз твоя маршрутка едет, так что будем считать, что я тебя проводил. Значит, договорились, в пятницу я тебе позвоню. Надейся и жди», — как пели в одной старой песне. И он снова оглушительно захохотал. Девушка вздрогнула, испуганно кивнула и призывно замахала проезжающей маршрутке. Сейчас, когда на ее лице отразилось нескрываемое облегчение, она выглядела ничего себе. Нос, глаза на месте, фигура чуть полноватая, но, в общем, все в норме, волосы так себе, но тоже не лысые. «Это до чего же нужно себя не уважать, чтобы общаться с таким чучелом?» — подумала Надежда, глядя, как девушка забирается в маршрутку. «Или уж совсем на стенку лезет от одиночества?» Но что-то мне подсказывает, что она тоже в субботу к этому уроду не придет. Впрочем, как знать. Проводив спутницу, Дон Жуан заторопился и свернул к тому же офисному центру, в котором работала Надежда. При этом с ним начала происходить удивительная метаморфоза. Только что он шел с гордым видом, выпятив грудь, вскинув подбородок и глядя на встречных сверху вниз. Теперь же он сутулился, опустил плечи и даже стал заметно меньшим ростом. И чем ближе подходил к офисному центру, тем более жалким и незначительным становился. Надежда вслед за ним прошла через вращающиеся двери бизнес-центра, вошла в холл и остановилась перед лифтом. В кабине они тоже оказались рядом. От ресторанного Дон Жуана осталось едва ли четверть. Он стал щуплым, тщедушным и невзрачным. Надежда вспомнила, как в школе писал сочинение «Образ маленького человека в русской литературе». Вот он стоит перед ней, тот самый маленький человек, любимый персонаж Гоголя или Достоевского. Но тут Надежда Николаевна вспомнила о пропавшей Лене Коробковой и взглянула на этого маленького человека другими глазами. А он как раз нажал на кнопку пятого этажа, где, как уже знала Надежда, располагался офис крупной компании «Связи Телесеть». Надежда вышла на втором этаже и устремилась к приемной, где ее уже ждали многочисленные посетители. «То за целый день 2-3 человека придет, — подумала Надежда, — а то целая толпа. И чего им дома не сидится?» Первой в приемную вошла миниатюрная сухонькая старушка в допотопной соломенной шляпке, украшенной гроздью искусственного винограда. «Безобразие! — воскликнула старушка с порога. — Сколько можно пропадать? Я вас тут целый час прождала. А у меня дом, между прочим, Василий Львович без присмотра оставлен. А он, когда один остается, очень нервничает». Надежда отсутствовала всего минут 20, только до ресторана дошла и обратно повернула, даже кофе не выпила, но, наученная горьким опытом, решила не спорить с посетительницей, поскольку уже знала, что выйдет себе дороже. «Ну, извините, я вышла совсем ненадолго», — оправдывалась Надежда Николаевна. «В приемной никого не было, вот я и решила небольшой перерыв сделать». «А если вы принимаете народ, вы должны его принимать, без всяких перерывов. Почему я должна вас дожидаться?» «И, кстати, кабинет проветрить нужно, даже по санитарным нормам. А то люди разные ходят, мало ли кто простужен. Инфекцию можете подхватить». «Которые простуженные, те не к вам ходят, а в участковую поликлинику», — не унималась старушка. «Я, между прочим, дома те очки забыла, которые, чтобы читать. Но мне те очки, которые для улицы, знала бы, что вас долго не будет, вернулась бы за очками. А теперь Василий Львович нервничает. Ну, позвонили бы ему, если он такой нервный. Поговорили, успокоили бы». «Кому?» Старушка взглянула на Надежду, как на душевнобольную. «Василию Львовичу?» «Ну да, раз вы говорите, что он нервничает. Вообще, давайте уж перейдем к делу. Вы торопитесь к своему Василию Львовичу? У меня тоже дела есть, и другие посетители в коридоре дожидаются. Вы по какому вопросу пришли?» «По какому вопросу?» Старушка наморщила лоб. «Вот сбили вы меня с толку своими разговорами. Я ведь даже записала, по какому вопросу. Но вот куда я ту записку положила?» Она открыла большую кожаную сумку, проверила одно за другим ее многочисленные отделения, но нужное не нашла. Снова задумалась. Наконец ее лицо просветлело. Она достала из сумки вышитую замшевую косметичку, расстегнула молнию, вытащила из косметички потертый кожаный кошелек, а из него извлекла сложенную в четверо бумажку. С победным видом она продемонстрировала бумажку Надежде и провозгласила: «Подальше положишь, поближе найдешь». Затем развернула бумажку, склонилась над ней и разочарованно проговорила: «Ох ты, у меня же не те очки надеты. У меня надеты уличные, а нужны те, которые, чтобы читать. Ну, давайте я сама прочитаю». Надежда Николаевна потянулась за бумажкой. Старушка явно неохотно ее отдала. Надежда Николаевна громко прочитала: «Сказать про яму». «Ах, правда, я ведь про яму хотела рассказать». Обрадовалась посетительница. «Точно. А я-то думала, зачем шла. Думала насчет музыки, которую каждую ночь у соседей. Но это в милицию надо, а не к депутату». «Так, давайте по порядку», — проговорила Надежда, постепенно теряя терпение. «О какой яме речь?» «Известно, о какой», — с опломбом произнесла старушка. «О той, что у меня почти что под самой дверью. Я как выхожу с Василием Львовичем на прогулку, так прямо перед этой ямой оказываюсь. А он у меня такой любопытный, Василий Львович. Ему непременно в эту яму нужно залезть, как будто там медом намазано. А мне потом как его вытаскивать? Мне самой его нипочем не вытащить. Он, знаете, сколько весит? Приходится мальчишек соседних звать, а они теперь такие, за просто так и пальцем не пошевелят. Постойте». Надежда изумленно уставилась на собеседницу. «Я ничего не понимаю». «А потом еще мыть его каждый раз. Это тоже не так просто в моем-то возрасте. Он в этой яме так изгвоздается, никакого шампуня не хватает, а он, знаете, сколько весит?» «Одну минуточку», — перебила старушку Надежда, в голове у которой затеплилась догадка. «Василий Львович, он вообще кто? Он ваш муж или «Какой муж?» — возмущенно воскликнула старушка. «Что вы такое говорите? Я, слава богу, замужем никогда не была. И вообще мне никакой муж не нужен, от этих мужчин одни расстройства и неприятности. Мне с Василием Львовичем и так хорошо». «Тогда кто же он? Собака?» «Типун вам на язык!» Старушка поморщилась. «Не терплю собак. От них одни расстройства и неприятности. Василий Львович, котик, и такой красивый, такой ласковый, кушает только много. Вы знаете, сколько он весит?» Тут же старушка полезла в сумку и достала из нее стопку фотографий огромного мордатого кота. Кот был хорош. Его разбойничья морда едва влезала в фотокарточку. Надежда, сама котовладелица, отдала ему должное. Но ей некогда было любоваться фотографиями. У нее в коридоре дожидалось еще несколько посетителей. «Так», — проговорила она строго, — «заберите, пожалуйста, свои фотографии и скажите четко, в чем дело с этой ямой и чего вы хотите от депутата». «Чтобы ее закопали», — твердо сказала старушка. «Нельзя ли поточнее, что это за яма и в результате чего она образовалась?» «Почему же нельзя?» «Можно. Они, значит, эту яму вырыли, чтобы до телефонного провода докопаться». «Кабеля», — машинально поправила ее Надежда, еще не забывшая свое инженерное прошлое. «И вы туда же», — возмутилась старушка. «А с виду приличная, воспитанная женщина. Они, которые яму копали, тоже так говорили. Но с них что возьмешь?» «Кабель. Это неприличное слово, и до собак имеет отношение. А я собак не люблю. От них все время одни расстройства и неприятности». «Так то кабель. А у вас кабель. Короче, давайте не будем отвлекаться. Расскажите, что там случилось с этой ямой, и, пожалуйста, с самого начала». «Если с самого начала, так это еще с прошлого ноября получится. У меня тогда телефон перестал работать. Я поэтому по могильному, то есть по мобильному позвонила. Они обещали прислать мастера. Прислали, вежливый такой мужчина. Но он ничего не нашел. В квартире у меня искал, и в коридоре, и даже на лестнице. Но так и не нашел. Тогда они вырыли эту яму, чтобы этот провод найти. Провод не нашли, и яма с тех пор так и осталась». «Так что у вас с прошлого ноября не работает телефон?» — ужаснулась Надежда. «А чего же не работает? Он уже в декабре заработал, слава богу. С телефоном все в порядке». «Жизнь победила смерть неизвестным науке способом», — пробормотала Надежда Николаевна вполголоса. Она, наконец, не без труда поняла суть проблемы. Осталось выяснить последнюю, но немаловажную деталь. «Кто такие эти они?» — спросила она многословную посетительницу, дождавшись, когда та замолчит. «Какая организация или фирма или городская служба ответственна за появление ямы, которая осложняет вашу жизнь?» «Сейчас», — засуетилась старушка, — «у меня это тоже записано. Да где же эта бумажка?» Она снова перерыла все отделения своей бездонной сумки и вскоре нашла мятый клочок бумаги, который с торжественным видом протянула Надежде. Надежда развернула этот клочок и прочла: «Творог, молоко, полкило лука и туалетный утенок. Нет, это, по-моему, не то, что вы искали». «Ух ты!» — старушка сплеснула руками. «Это я записала, что мне в магазине нужно купить, чтобы не забыть. А в магазине не нашла эту бумажку». «Так как же называется та контора?» — повторила Надежда и демонстративно взглянула на часы. «Ох, нет, вспомнила!» — радостно воскликнула старушка. «Ситиком она называется». «Ситиком?» — С сомнением переспросила Надежда и вспомнила название компании, занимающей пятый этаж бизнес-центра. Может быть, телесеть? Телесеть? Неуверенно переспросила посетительница. Может, и телесеть. Что ж, я все передам депутату, и он постарается разобраться с вашим вопросом. Надежда записала координаты и контактные телефоны посетительницы, и та, наконец, ушла. Надежда успела принять еще трех человек, потом долго говорила по телефону, потом вспомнила, что так и не пообедала сегодня, выпила чашку растворимого кофе и съела пачку сухарей, что нашла у Лиды в ящике стола. Сухари были совершенно несдобные и несладкие, так что жизнь показалась Надежде отвратительной и беспросветной. Но тут девочки из соседнего офиса пригласили ее на торт, у кого-то был день рождение. От торта Надежда мужественно отказалась, зато съела шоколадную конфету, и ее рабочий день, наконец, кончился. Простившись с последним посетителем, Надежда Николаевна собрала свои вещи, заперла кабинет и вышла в коридор. Она уже прикидывала, что нужно купить в магазине и что приготовить к приходу мужа, но тут увидела дверь лифта и внезапно остановилась. Ведь она так и не узнала, куда пропала Лена Коробкова. А ведь сегодня она была в этом офисном центре в последний раз. Больше у нее не будет случая заняться ее поисками. А ведь тут совсем рядом работает тот противный тип, с которым Лена встречалась в ресторане и на свидание, с которым отправилась в тот роковой день, после которого ее никто не видел. По крайней мере, так утверждает племянница Лиза. Больше того, теперь у Надежды есть повод наведаться в ту организацию, где он работает. Она может представиться помощницей депутата и поговорить о яме, которая портит жизнь активной старушке, ее коту Василию Львовичу. Но имя лучше не называть. Надежда нажала кнопку, дождалась лифта и поднялась на пятый этаж бизнес-центра. Офис компании «Телесеть» занимал весь этаж. Название фирмы было написано серебристыми металлическими буквами на стеклянной стене, отделявшей офис от лестничной площадки. Надежда подошла к стене, и тут же часть ее отъехала в сторону, открыв перед Надеждой вход в просторный холл, отделанный в холодных, бледно-голубых тонах с множеством сверкающих хромированных деталей. По этому холлу то и дело приносились в разных направлениях сотрудники, сжимая в руках папки с документами, мужчины, непременно в темных костюмах, женщины в костюмах фирменного бледно-голубого цвета. При виде этих стремительно проносящихся людей Надежда невольно вспомнила выражение броуновского движения. Возле дальней стены холла стоял огромный аквариум, подсвеченный таким же бледно-голубым светом. По нему стремительно проплывали небольшие, голубоватые рыбки, чем-то неуловимо похожие на работников компании. В центре холла возвышалась хромированная стойка, за которой сидела строгая девушка в голубом фирменном костюме. Стойка выглядела как бастион научно-технического прогресса, а сама девушка — как защитник этого бастиона, готовый выдержать бой с полчищами кровожадных дикарей и любыми неприятными неожиданностями. Надежде почему-то показалось, что под стойкой у девушки спрятан автомат Калашникова, который она готова пустить в ход, чтобы защитить свою фирму от нежелательных посетителей. «Чем я могу вам помочь?» — осведомилась эта девушка, нацепив на лицо дежурную улыбку. Надежда постаралась изобразить такую же улыбку, подошла к стойке и проговорила. «Я помощник депутата Маргаритова». Тут она сделала внушительную паузу, чтобы девушка прониклась серьезностью и значительностью ее статуса. Однако улыбка девушки оставалась такой же холодной и непроницаемой, как прежде. «Один», — продолжала Надежда, добавив голос твердости, — «одна из наших избирательниц обратилась к депутату с жалобой на яму, которая уже несколько месяцев назад появилась возле ее подъезда. До этого момента Надежда Николаевна ни в чем не погрешила против истины. Правда, дальше она собиралась вступить не на менее надежную почву, но исходила из известного правила 60/40. Если ты говоришь 60% правды, то 40% вранья или, по крайней мере, непроверенной информации вполне пройдут. «Яма?» — переспросила девушка. «Но какое отношение эта яма имеет к нашей компании? Мы вообще-то занимаемся телекоммуникациями, а не земляными работами». «Именно об этом я и хочу поговорить с вашим руководством. Работники вашей компании вырыли эту яму, чтобы найти повреждение кабеля, из-за которого нарушилась телефонная связь. Вырыть-то они вырыли, но обратно не зарыли, из-за чего страдают все жители микрорайона». На лице девушки за стойкой отобразилась интенсивная работа мысли. Надежда поняла, о чем она думает, отфутболить ли с самой незваную гостью или пропустить ее к более высокому начальству, чтобы уже оно с ней разбиралось. Все же помощник депутата — это лицо официальное, лучше с ней напрямую не ссориться. В это время за спиной Надежды раздались неторопливые шаги и шорох колес. Надежда Николаевна обернулась и увидела своего, если так можно выразиться, знакомого, того самого громогласного мужчину из ресторана, который по средам окучивал там девушек, заливая им о своем высоком служебном положении. Того самого человека, из-за которого она и пришла в эту фирму, этот неудачливый соблазнитель выглядел сейчас жалким и пришибленным. Он катил перед собой тележку, нагруженную разнообразными конвертами и пакетами. «Почта, Алиса Дмитриевна!» — робко обратился он к девушке за стойкой. «Ты что, не видишь, Скамейкин, что я занята?» — фыркнула на него строгая девица. «Ты что, не видишь, что я с посетителем разговариваю? И вообще, ты когда должен был почту принести? Ты должен был ее полчаса назад принести. Ты почему постоянно опаздываешь? Ты почему постоянно выбиваешься из графика?» «Ну, Алиса Дмитриевна, они ее только сейчас доставили. Буквально 5 минут назад...» «Меня не интересует твое оправдание, Скамейкин», — повысила голос девушка. «Если ты не справляешься со своей работой, так и скажи Нелли Вадимовне. Она тебе быстро найдет замену. Ты что, считаешь себя незаменимым?» Надежде стало даже жалко несчастного Скамейкина, если на него кричит даже девушка из приемной. Значит, его положение в фирме самое незавидное. Так что можно понять, что он распускает хвост перед случайными знакомыми в ресторане, чтобы компенсировать постоянное унижение на работе. Но тут Надежда вспомнила, что Лена Коробкова бесследно пропала, и взглянула на Скамейкина другими глазами. Что, если он компенсирует свои унижения каким-нибудь ужасным способом? Многие кошмарные преступники вымещают на своих жертвах обиды и унижения, причиняемые ими в семье или на службе. «Знаем, читали про маньяков, и передачи разные по телевизору все время показывают». Скамейкин тем временем униженно сгорбился, выслушивая нравоучение самодовольной девицы. Та выпустила пар, взяла с тележки несколько пакетов и отпустила Скамейкина властным жестом, добавив ему вслед: «Иди уже, тебя в бухгалтерии, небось, заждались». Скамейкин удалился вместе со своей тележкой, а девушка снова повернулась к Надежде Николаевне и проговорила, как бы ища у нее сочувствия. «Никто не хочет работать. Совершенно никто». «Да, так о чем вы хотели поговорить?» «О яме», — напомнила ей Надежда. «Ах да, о яме. Думаю, вам стоит побеседовать об этом с Нелли Вадимовной. Это ваш директор? Нет, это заместитель директора по общим вопросам, но сейчас она исполняет обязанности директора. При этом в голосе девушки прозвучало почтительное восхищение, а глаза невольно поднялись к потолку, из чего Надежда сделала вывод о чрезвычайно высоком статусе упомянутой особы. Девушка сняла трубку местного телефона и проговорила самым почтительным тоном. «Нелли Вадимовна, здесь пришла женщина с жалобой, помощник депутата. Вы ее примете?» В советские времена на эстраде выступали артисты-трансформаторы. На сцену выходил солидный человек в строгом костюме, с лицом и повадками большого начальника. Затем на мгновение заходил за ширму, и оттуда выходил уже подвыпивший сантехник или дворник из Средней Азии, или водитель-дальнобойщик, или вообще женщина-медсестра. Так вот, за последний час Надежда Николаевна наблюдала уже второй пример такого же мгновенного перевоплощения. Правда, перевоплощение исключительно психологического. Сначала на ее глазах великолепный Скамейкин превратился из самоуверенного Дон Жуана в жалкого и забитого курьера, на которого кричат все вплоть до секретарши. Потом эта самая секретарша, только что с начальственным видом метавшая в трепещущего Скамейкина грома и молнии, стала робкой и запуганной, заговорив с могущественной Нелли Вадимовной. Девушка положила трубку и проговорила, кивнув на дверь у себя за спиной. «Проходите, Нелли Вадимовна вас примет». Надежда толкнула дверь и вошла в кабинет.